Книга чисел, 11 глава, с 10 стиха. Числа, 11 глава, с 10 стиха. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у двери шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его». Братья, на сердце желание такое поразмышлять, порассуждать с вами о очень важной для нас теме. И прежде всего, знаете, так вот молился, чтобы, вижу свои недостатки в этих вопросах, о которых мы будем сейчас рассуждать. Прежде всего, к себе хочу это применять, то, что мы будем открывать в Священном Писании. Мы, как, ну, тут еще мы не знакомились, руководители молодежи, подростковых групп, мы, понимаю, так все несем какую-то ответственность за ту, так бы сказал, пасту, на которую, вот, которую верил нам Господь. Моисею Господь говорит: «Неси народ этот на руках, как нянька носит ребенка своего». Господь вот так вот доверил свой народ Моисею и говорит: «Ты неси его». Вот так и нам Господь доверил. Ну, наверное, у каждого свой народ, своя паства. И мы, братья, как бы ни были мы, может быть, там, как бы ни рассуждали, но ответственность лежит на нас. И нам сегодня Господь говорит: неси этот народ. Скажите, Господь знал о том, с каким народом Он имеет дело? Знал Господь, что они будут роптать в пустыне, что они будут недовольны, что они будут себе идолов делать, что они будут развратничать? Знал это Господь? Я понимаю, что знал еще, прежде чем увезти из Египта его. Знал о том, что представляет из себя этот народ. И тем не менее говорит Моисею: неси его. Неси его на руках, как нянька носит своего ребенка. Да, Моисей, я знаю, что они будут роптать, что они будут не раз камни брать в руки, чтобы на тебя их бросить. А ты неси. Я помню, как однажды это место для меня явилось таким глубоким переживанием. Знаете, так вот брат один, ну, столько было вот проблем с ним. Вот проблемы какие? Столько труда, столько вот нужно делать, а он не то, что никакого труда не принимает, а еще вот с ним приходится где-то переживать о нем, возиться с ним, если так уж по-детски сказать. И знаете, пришел однажды к такому моменту, что думал, уже надо с ним конкретно поговорить, поговорить строго, поговорить. Но перед тем, как пришло время этому разговору, я читал Библию, читал вот это самое место. Моисею Господь говорит: ты неси этот народ, неси. Легче всего, знаете, так может быть, обрубить все концы, сказать что-то и отвернуться, что уже бесполезно, ни к чему ты не годен, не способен, зачем ты нужен. Но Господь хочет другого. Ты неси этот народ. Что же значит «неси этот народ»? Что для нас сегодня вот эти слова значат? Что ждет от нас Господь? Что Он верил нам? Хочу немножко с вами посмотреть некоторые места Писания. Ну и начнем с Нового Завета. Послание, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Я прочитаю продолжительный отрывок. 2 глава 1 Фессалоникийцам, со 2 стиха по 12. Давайте, братья, вместе так будем рассуждать. В чем выразился труд апостола Павла, его усердие, его работа? Где вот мы можем сказать, что вот он нес тех верующих, которых нашел в Фессалоникийской церкви? Но прежде, пострадавший, бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, Так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отятить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Как много здесь вот для нас наставлений. Во-первых, Павел открывает, ну, чем он занимался, какое благовестие он нес. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни чистых побуждений, ни лукавства. А что значит нечистое побуждение? Как вы думаете, братья? Нечистое побуждение проповедовать Слово Божие. Ради корости. Но дальше вот он тут и говорит. Ибо никогда не было у вас, у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Что? Авторитет себе создать. Авторитет, чтобы смотрели на меня как-то вот так. Любили, уважали. Вот. А тут еще и другое. Не было слов ласкательства. Скажи что-то. Прямо скажи вот конкретно, где ты обличишь, а может быть уже и не будет того авторитета, будут плохо смотреть, и нужно склоняться к ласкательству. Льстивые, ласковые слова говорить, тогда, когда надо обличать, тогда надо, может быть, когда увещевать, авторитет себе создать. А может быть, даже вопрос семейный как-то решать, чтобы на меня внимание обратили, чтобы потом вот не стоял вопрос, согласиться или не согласиться. Может быть такое? Может быть, братья, нечистые побуждения, когда что угодно, но только не одно. Единственное, та цель, которую мы должны преследовать, вести или даже как вот неси народ сей туда, куда Господь хочет, в Царство Небесное. Господу вести их, тех, которых нам верил Бог. Легко ли это бывает? Когда, знаете, когда нас не уважают, не любят, когда нас плохо отзываются, не понимают. Моисей слышал, что народ ропщет в шатрах, и прискорбно было. Зачем ты возложил на меня бремя этого народа? Я что, его родил? Знаете, вот в этом отрывке трудно узнать Моисея. Братья дорогие, у нас не раз в жизни и было, и будет, наверное, когда мы будем стоять перед такими обстоятельствами, когда нужно нести не тех, которые к нам вот расположены, которых мы любим, а те, которые, может быть, по-другому смотрят на нас. Те, которых апостол Павел говорит, «Я охотно буду сдерживать свою и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Менее любят. Это те, которые ропщат, которые недовольны. А я, говорит, буду истощать свое, расточать себя. У меня нет никаких корыстных побуждений, нечистых побуждений. Одно только вот довести тебя, брат или сестра, до вот этого вот пункта назначения в Царство Небесное. И смотрите, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Вы стали нам любезны. Я так смотрю, братья, как вот вы согласитесь, нет? Ну вот приедем мы в какую-нибудь группу или церковь, где мы первый раз вообще, никогда мы там не были, никто нас не знает, мы никого не знаем. Ну и вот дали нам слово, может быть, в кругу молодежи. Так вот смотрим, все сидят, слушают внимательно, может, молятся хорошо, и все так, знаете, все хорошие, все приятные, хочется общаться. А когда, может быть, уже в нашей церкви, среди нашей молодежи, знаешь, что, знаешь, немощи друг других, знаешь, проблемы. И бывает, может быть, кто-то слушает. А я понимаю, что он сидит, слушает, а сам не слышит. А сам пойдет опять заниматься своими вопросами, коммерцией или еще чем-то. Кто-то молится, а в сердце отклик, что ты молишься, ну а где ж твоя, где твоя любовь? Чуть-чуть зацепи, обидится. Вот есть разница, когда вот мы среди нашей молодежи, которую, ну, хорошо уже знаем, или, может, где-то первый раз приехали. Там вроде так все кажется хорошо, все хорошие. Вот, вот не так, как у нас. Или я не то говорю, братья. А Павел говорит, что вы стали нам любезны. Вот такие, какие есть. Со всеми недостатками, со всеми немощами, с ропотом, может, где-то, с недовольством, а может быть, и укорами в наш адрес, с какой-то критикой, может, даже неуместно, несправедливой, захотели отдать души наши. И смотрите, как, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, то же самое, неси на руках этот народ, как кормилица с детьми своими. Ну, наверное, не у всех тут есть семьи, дети, да, но вот представляем, как вообще бывает, вот когда наш малыш, ребенок споткнулся, упал, что мы делать будем? Ну, я, знаете, так бывает так вот, особенно нежно возьмешь его на руки, он ударился, ушибся, плачет, погладишь, поцелуешь. Это свой ребенок, это мое. И его боль, она отражается в моем сердце. Павел говорит, мы были вот так вот тихи и обходили с вами нежно, как кормилица с детьми своими. Чужая боль отражалась в его сердце. Он не мог остаться равнодушным. Да, может быть, уже который раз споткнулся и упал. Может быть, не выходит из этих искушений, не имеет победы над грехом, как мы к этому относимся, братья. Смотрите, второе послание Коринфянам. Павел говорит так. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Рассказывает о тех приключениях, которые пришлось ему встретить в своей жизни, о том, как вот он служил Господу, какие испытания, какие скорби. Он говорит о том, что есть истечение народа постоянно. И вопрос ставил, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Есть ли такой, кто вот изнемогает, который в немощи, который может быть там в скорбях, страданиях, а я бы был равнодушен? Смотрите, какая высота, братья. Находим ли мы всегда вот этот вот отклик чужой боли в наших сердцах? Это то, что неси. Как-то сестра подходит ко мне одна, ну и так, ну не из молодежи уже, даже из пожилых, говорит, брат, вот такие проблемы, рассказывает о своих проблемах дома с мужем, и серьезные проблемы, серьезные обстоятельства. Ну и понимаю, так подошла не просто, чтобы рассказать, а совет какой-то надо дать, как поступить. А я думаю, вот так вот, ну что же сказать, не просто ж надо договориться, можно отмахнуться, дать какой-то совет, уповай на Бога, молись или что-то еще. А не нахожу слова, не нахожу того, что нужно сказать. Я говорю, сестра, давай помолимся, я не знаю, вот как помочь, как посоветовать. Помолились, дальше рассуждаю. Не могу найти. Не знаю, что сказать, не знаю, что посоветовать. Так вот и сказал, и не знаю, как тебе помочь, но вот... Не могу найти совета, правильно, пред Господом, чтобы можно было вот как-то помочь в этой ситуации. Давай мы с тобой вот так помолимся, назначим пост, вместе будем Бога молить. У нас, братья, знаете, даже в таких ситуациях, когда нет выхода, когда, может быть, уже не знаешь, что делать, у нас всегда есть тот, к которому мы можем приходить с этой нуждой. Но нахожу вот так, что не всегда в сердце есть... Даже скажу, не всегда есть желание с кем-то изнемогать, кого-то нести, нести. Ведь у нас, у каждого из нас свои есть проблемы, свои переживания дома, внутренняя борьба, может быть, какие-то искушения. Тут свое вот тащить, вот этот свой багаж нести еще. Трудно самому, может быть, бывает идти, а здесь еще неси. Неси народ этот, неси как нянька вот нежно. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Кто-то там кого-то соблазняет, а Павел не может остаться равнодушным. Как так? Как так поступает? Да, это, понимаю, труд весьма тяжелый. Нести бремя других, нести скорби других. С кем-то, может быть, смиряться, кого-то терпеть. Терпеть вот эти, может быть, обиды, упреки. Терпеть как... Долгое время терпел Моисей, терпеть так, как Павел, и любить тех, которые не очень-то любили его. Но ведь никто нас не заставлял, как приезжать и на этот семинар. так и принимать служение, которое мы приняли. Мы приняли его добровольно, ведь так, братья? Мы сами приняли этот груз, груз чужих немощей, чужое бремя. Так будем его нести. Помните, как некогда Господь? Вот посмотрите его жизнь, как он обходился с учениками своими. Они разбираются между собой, кто из них больше. Вот интересно, как бы мы поступили. Приходим на молодежное общение и слышим, они сидят, наша молодежь, и выясняют, а кто же из нас самый больший? Кто больше знает, кто больше умеет? Что бы мы сказали? И как мы ему дальше служение повели? А Господь, нет, он их не стал упрекать. Он стал их наставлять, стал учить. Он поставил детей, он стал объяснять принцип, кто же все-таки больший. А сколько было вот таких ситуаций в жизни. Вы помните, это когда самый трудный момент оставили. Спали там, где в Гефсимане, он просит, побудьте со мной, молитесь. Они спят. А Господь говорит, Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Они о нем не молятся, они не могли его поддержать, а он по-другому, как в нашей жизни. Вот эти уроки, братья, это для нас. Это он, пастырь добрый, который полагает душу свою, завет своих. И это для нас путь, это для нас пример. И тогда, когда бросили его все и разбежались, а он один пошел туда, на Голгофу, а потом говорит, скажите ученикам, и Петру скажите, что ждет в Галилее. А ведь и у нас, братья, ну разве не бывают такие ситуации, когда труд приходится делать самому, когда, может быть, все оставляют? Свои дела, свои заботы. Вот тут-то нам и нужно являться тем примером служения Господу. И, может быть, не спешить с упреками, какие-то выводы делать, выносить уже какие-то решения, а в молитвах, в каких-то переживаниях, в беседах, в постах нести тех, которых Господь верил нам. Я еще хочу вернуться к Моисею, но уже не тот случай, когда он такой вот проявил, ну, как бы сказать, слабость, может быть. Мягко так, если сказать. А другое, книга чисел, 14 глава. Помните, когда соглядатаи вернулись и говорят, вот земля там прекрасна, там молоко и мед, но мы туда не войдем, там люди высокорослые, крепкие, мы перед ними как саранча. Народ стал малодушествовать, стал роптать на Моисея и Аарона. Так и написано, 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона». Роптали. А дальше как? Этот ропот вот что переходит. «И сказала», 10 стих, «и сказала все общество, побить их камнями». Толпа необузданная. Они уже берут камни, они все в одном единодушном таком порыве сейчас вот будут бросать эти камни в Моисея, Аарона, Иисуса Навина, Халева, вот эту горстку людей. Кто их может остановить? Может быть, и была там мысль, что вот и пришел конец. Вот и все. Но Господь не опаздывает. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилю. И Господь сказал Моисею, доколе они будут раздражать меня? Поражу их язвою, а тебя произведу народ другой. И Моисей начинает ходатайствовать. Я хочу прочитать слово, которое сказал Моисей. Не все, а вот только 19 стих и 20-й, ответ Господа. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему». «Прости народ сей по великой милости Твоей». Я, братья, знаете, размышлял над этим, и, ну так, с трепетом немножко хочу поделиться своими размышлениями, что Моисей ставит Господа в такие обстоятельства, в такие условия, когда Господь не может не простить. Не может не простить этот народ. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». Тот, который сейчас стоял уже перед смертью, в которого не хотели бросать камни, которого решение приняли убить, он просит, молится о них, прости им. Я уж так, знаете, так, ну, побаиваюсь немножко, но скажу, а если бы Господь не простил? Я тогда думаю, что милость Моисея была бы больше милости Божией. Они его хотели побить, он просит прости, он им прощает. Как тут Господу не простить? По великой милости Твоей. Если Бог не простит, значит, милость не очень там великая будет. И Господу нечего было сказать, как только прощаю по слову Твоему. Ты до сего места от Египта прощал, неужели ты дальше не простишь? Я думаю, братья, что у каждого из нас, может быть, мы сейчас еще и вспомним, или уже вспоминаем, есть те, вот, ну, может, молодежь, может быть, друзья, может быть, даже верующие, неверующие, родные, в церкви кто-то, ну, как бы это выразить, кого тяжело нам нести, кто постоянно, вот, делает что-то не так, делает что-то не по-нашему. Может быть, даже ущерб приносит служению. Вот о таких я говорю. Вот о таких Господь говорил Моисею, неси народ сей. И может быть, обиды какие-то у нас адрес сыпятся. Может быть, и слова, и укоры, и может быть, уже там какие-то приговоры. Господь нам дал великую власть вот этой молитвой. Прости народ сей, прости тех, которые готовы бросить камнями в тебя. Как мы относимся к этим людям, к нашим братьям, сестрам, вот таким, может быть, которые недовольны нами, ропщат нами? А если в наших устах вот молитва, может быть, вот он где-то согрешил, где-то слово сказал недоброе, прости им. Это то, что было слышно с Голгофского креста. Отче, прости им, не знаю, что делать. А мог ли отец не ответить на эту молитву? Не простить. Когда они делят одежды его, когда они смеятся, глумятся над ним, вместо на этот возглас жажду уксус подают. И он молит, прости им. Я думаю, братья, для нас вот и есть это великая ответственность перед Господом, чтобы вот так вот стоять перед Господом за тех, кого Он верил нам, и, может быть, больше так вот просить у Господа за падение, прости им. Прости, не вмени греха этого. Неси народ сей, как нянька носит ребенка своего. О Господе нашем написано, что Он понес наши, взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Все наши грехи, все наше то, что вот мы имеем, Он понес. Понес на Себе, для того, чтобы нам иметь жизнь вечную. Сегодня и нас Господь зовет тому, чтобы мы так вот служили, несли, ну, в молитвах наших, в трудах наших. И даже, может быть, знаете, как Павел говорит, я охотно буду расточать себя и свое. Может быть, где-то и материальный ущерб нести. Для того, чтобы вот этих вот, может быть, нам неудобных братьев, сестер, где-то непослушных, туда донести, донести, несмотря на свои все тяжести, на свои труды, донести до Царства Божьего, донести своими молитвами, постами, своей жизнью чистой, святой, добрым примером. Пусть нас Господь благословит в этом, чтобы нам вот... И, братья, чтобы никогда не услышать, Господь, из наших уст вот такие слова, как у Моисея. Зачем ты мучишь раба твоего? Разве я родил этот народ? Разве это мои дети? Если мы взялись уже совершать это служение, то пусть Господь нас благословит. Много будет скорбей, много трудностей, много будет таких обстоятельств, когда... Ну, я позволю себе рассказать один случай. Знаете, он больно так сердце мое ранил. Так в нашем месте, в нашей местности, там, ну, регистрированные общины есть небольшие. И там очень печальное состояние. Заброшены, никто практически к ним не приезжает. Так вот сами там в основном сестры, братья, если есть один там где-то, другой только, тоже сами в немощи, уже возраст. Там были раньше большие общины, поезжали в Германию. И вот знаете, так вот иногда посещали их. И вот в одной такой общине, там одна ихняя сестра была, в переживаниях серьезных, глубоких. Ну, искушения там были такие, там нападки со стороны врага, душ человеческих, что вот там уныние, отчаяние, очень много это росло. Беседовали с ней, даже вот как-то и пост не назначили, так помолились. Ну, а знаете, все-таки мы, ну это ж не наше, тут своих дел хватает. Все-таки как-то лезть сюда вот, чужой, бы сказать, огород, И как-то так сдержанно, и все. А потом весть приходит, что она повесилась. Знаете, в этот момент, ну, помню так, что тяжело очень было засыпать ночью. Вот тогда этот момент вот острой борьбы, не просто, что какие-то там, знаете, посещения, служения, а идет, и в этой борьбе, вот в этом моменте, сатана одержал победу. А на сердце, знаете, такое, что надо было, если бы с ней так больше молиться, побеседовать, там были вопросы, так вот нужно было уделить внимание ей. И думаю, что был бы другой исход. Так вот на сердце есть, так что можно было еще как-то это исправить. Может быть, надо было где-то идти на пролом, несмотря на то, что наши, ваши там регистрации или кто-то, несмотря на все это, делать дело Божье. Там приходилось, когда уже был потом, там и в церкви говорил, что там свое состояние, да ничего, что там, жатва как раз прошла, радостный праздник. Я говорю, какой может быть праздник, там дали слово так, плакать надо. Не она это виновата, виноваты все мы. Что вот так вот враг вводит за собой в погибель души, а мы, бывает, не в силах брать, не в силах нести, потому что свои проблемы, свои трудности. Пусть нас Господь благословит идти тем путем, вот, путем Господним, быть вот этими пастырями, быть теми, какими вот Господь нас учит, которым Он нам дает пример, чтобы нести народ, который Господь верил нам. Помолимся, братья. Аминь. Тихая ночь, дивная ночь, древнее все, вечнее спит, благодарение святая чета. Чудным младенцем полны и сердца, радость души и горит, радость души и горит. Тихая ночь, дивная ночь, глас небес возвестил, радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем Он принес. Слыша во сне посетим, слыша во сне посетим. Тихая ночь, дивная ночь, к небу и да прославят Его все уста. Он нам Спасителя дал, Он нам Спасителя дал.